Ох, для этого надо, чтобы старая износилась в конец. Правда, Александр Степанович, вероятно, зарабатывает немного. Лет 10 назад он преподавал историю в одной из мужских гимназий нашего города. Но хотя его очень любили ученики, начальство почему-то уволило его. Несколько лет после этого Александр Степанович еще донашивал форменный учительский вицмундир и лишь когда тот совсем обветшал, заменил его штатским костюмом, самым дешевым, какой можно купить в магазине. Вот и сейчас мама удивляется. Был в Париже, и даже шляпы новой не купил. Единственная покупка, вывезена ими за границей, очки для его больных глаз. Нельзя сказать, чтобы это была уж очень роскошная обновка. На какой заработок живет Александр Степанович? Главным образом на то, что получает за свои заметки и статьи, которые печатаются в местной нашей газете, а иногда и в столичных журналах. Статьи эти мне пока еще совсем не по зубам. Все больше вопросы экономики города и деревни, и другие в том же роде. Наверное, это важные вопросы. И папа уверяет, что пишет Александр Степанович талантливо, только все это, как говорится, не по моей башке. А пока оба друга продолжают радоваться своей встрече. «Так говорите и шлепайте помаленьку», — спрашивает папа и смеется весело, как будто шлепанье Александра Степановича невесть какая радость. «Шлепаем, шлепаем», — вторит им Александр Степанович. «Ногу за ногу задеваем». «Целый год по заграницам странствовали. Воображаю, чего насмотрелись». «Да», — скромно подтверждает Александр Степанович. «Кое-что видел и кое-кого. Сейчас, впрочем, главная сенсация – пересмотр дела Дрейфуса. Вся Франция, да и весь остальной мир кипит, как огромный котел на огне. Нам-то, надеюсь, подробно расскажете?» Вот в этот самый момент, когда я навостриваю уши, сейчас Александр Степанович начнет рассказывать. В комнату входят новые люди. Это студент Матвей Фейгель, брат моей подруги Мани, и старая Вера Матвеевна, которую все в городе называют слепой учительницей. Она слепая на оба глаза. «Вот», — обращается Александр Степанович к вновь пришедшим, «Яков Ефимович просит меня рассказать о загранице, о деле Дрейфуса». «Ну, значит, мы пришли в самый раз», — говорит Вера Матвеевна. «Чудно, чудно, чудно!» — хлопает в ладоши Матвей. Он вообще необыкновенно радостный юноша. И «чудно, чудно, чудно» — чуть ли не любимое у него слово. Тут разговор начинается, собственно, о том, что Александр Степанович не просто расскажет, но сделает подробный доклад о загранице. И не только нам, маленькой кучке его ближайших друзей, но и более широкому кругу слушателей. К этой деловой беседе привлекается и мама. Обсуждают в подробностях, как это сделать, когда, где, перед какими слушателями, а главное, как это осуществить. Ведь публичной лекции на такую тему, да еще кому – Александру Степановичу Ветлугину полиция не разрешит. Оставим ненадолго участников этой беседы. У нас теперь не то в предмете, как сказано в Евгении Онегине. Мы лучше поспешим на бал, куда стремглав в ямской карете уж мой Онегин поскакал. Бал не бал, балов у нас не бывает, но все-таки званый вечер. Именно так званый вечер назвал это увеселение околоточный пристав в полицейском участке, куда дедушка отправился получать разрешение на устройство в нашей квартире приема гостей.